не знал, что же на самом деле представляет собой Рэп Климрад. Ни в одной газете, ни в одной публикации не упоминалось его имя, и тем более не публиковались его фотографии. Тудор Ангел, адвокат из Лос-Анджелеса, румын по происхождению и приближенный короля, занимавшийся многими проблемами, но в основном золотыми приисками, умер в июне 1976 года за рулем своего автомобиля на бульваре Кахюэнга в Санта-Монике, Калифорния. Шерли Тарас скончалась спустя 9 дней, 28 числа того же месяца, после десятилетней борьбы с разъедавшим ее раком. Дэвид Сатиньяс узнал об этом от короля. «Когда это случилось?» — спросил он, потрясенный известием. 3 часа назад. Голос Рэба звучал довольно странно, и Сатиньязу понадобилось некоторое время, чтобы понять, почему. «Вы на самолете?» «Да. Мы вылетели из Рио 2 часа назад. Я немедленно отправляюсь в Бостон, Дэвид. Хотите присоединиться ко мне?» Наверное, именно это больше всего тронуло Дэвида Сатиньяза. Смерть Шерли Тарас, которую он знал более 30 лет и любил почти как мать, глубоко его опечалила. Хотя случившееся не было большой неожиданностью, 4 года назад Сатиньяз уже знал, что она обречена. Неожиданной новостью оказалось другое. Сам король собрался ехать на похороны. До этого мы с ним не виделись 1 год и 3 месяца. Выполняя четко сформулированное Ребом распоряжение, я передавал Марни Олкс документы, которые хотел ему показать, сообщал о финансовых трудностях, возникших в нашей казне в связи с бесконечными изъятиями денег по его требованию. Бумаги возвращались ко мне через 3 дня, собственные руки, совершенно секретно. Их привозил один из безымянных курьеров Джетро. Короткая записка гласила: «Я знаю, делайте, что возможно». Помню, что в такие моменты я представлял себе его голым, на лбу зеленая повязка из змеиной кожи, а вокруг непроходимые бесприютные джунгли, где он среди этих безграмотных идейцев чувствует себя как дома, питается Бог знает чем и при этом отдает мне приказ. Джордж Тарас тоже вспоминает. Шерли умерла около 9 часов утра. По-своему, это было облегчением. До этого 6 недель она лежала без сознания, оглушенной морфием, который без конца кололи ей в огромных дозах. В последнее время она весила не больше 30 килограммов, и Тарас наблюдал, как в ее замутненном сознании странным образом оживали тени Дахау и Маутхаузен. Когда все было кончено, он не заплакал, внешне никак не выдал своих переживаний, которые были за пределами слез. Джордж Тарас уже давно и определенно решил для себя, как поступит в случае смерти жены. Он никому не сообщит об этом. Слишком хорошо представлял он себе, что произойдет потом. Примчатся его студенты и коллеги по Гарварду, не считая бесчисленного множества друзей самой Шерл из журналистских и издательских кругов. Несколько ныне известных авторов, которых она то неистово защищала, то весело пощипывала в своих заметках, почли бы своим долгом приехать в Новую Англию. Был только один человек, по поводу которого у него возникли сомнения — Дэвид Сатиньяс. Шерл относилась к нему как к сыну. Он уже снял было телефонную трубку, но в последнюю секунду передумал, несмотря на горе, обрушившееся на него убийственное чувство одиночества. «Но какого черта?» «Это великий Боже! Я же знал, что она скоро умрет!»